И, наконец, спустя еще пару минут, один из операторов за стеклом резко повернул рубильник, из-за чего мировая аура быстро исчезла. Судя по их лицам, проверку я прошел. Все в порядке, поинтересовался помощник капитана. Вполне, кивнул один из операторов. Он определенно человек, ранг 30, на пике, левый глаз протезирован, как и указано в отчете. Помимо этого никаких отклонений не обнаружено. Единственная странность. Согласно собранным данным, ему меньше года от роду. И что это значит? Либо какой-то сбой, либо он практикует особую технику развития тела. Согласно данным, он из Цилрода. Некоторые кланы там действительно прибегают к подобному. Варварская практика с очень низким процентом успеха, но в случае успеха действительно можно добиться полного обновления организма и испытать практически второе рождение. И с учетом наилучших физической формы и состояния организма, какие я только видел за всю свою жизнь, это более чем вероятно. То есть никаких признаков аномалий нет, помимо сказанного, нет. Продолжать проверку, давайте. Может быть, он и человек, но я хочу знать, что за человек. Внимание! Голос оператора, поднесшего рот к чему-то наподобие рупора, гулко разнесся по моей комнате. Займите наиболее удобное положение и постарайтесь максимально расслабиться и не шевелиться. Кивнув, я лег прямо на пол, прикрыл глаза и постарался принять позу шавасаны. Имея полный контроль над каждой мышцей в организме, это было несложно. Мировая аура снова начала собираться и концентрироваться, однако на этот раз не по всему телу, а локально. Конкретно манипулировавших ей людей интересовали мое лицо и ладони. Ощущение, вызванное очень концентрированной мировой аурой, копошащейся где-то на поверхности кожи, было не слишком комфортным, зудящим. Благо, на этот раз проверка не продлилась и минуты, и я снова услышал голос главного из трех операторов. Признаков изменения тканей, мышц и костной структуры лица не найдено, так же как и следов изменения отпечатков ладоней. Форма отпечатков сходится с оригинальной, разве что немного размыта из-за увеличения размеров ладоней. Увеличение размера, в голосе помощника капитана отчетливо слышались нотки подозрительности. Да, на 12% в правой руке и 14% в левой. Но это вполне нормально, ведь отпечатки снимают в 17, а ему 21. Неудивительно, что за 4 года его руки еще выросли, тем более с учетом специализации на ближнем бою и, как следствие, наверняка многочисленных тренировок. Этот исследователь явно был за меня, то есть, никаких веских причин подозревать его нет. Можете приставить к нему наблюдение, если хотите перестраховаться, но я не вижу особого смысла. Понятно? Помощник капитана тяжело вздохнул, после чего уже его голос раздался через громкоговоритель. «Можешь вставать, парень, дверь сейчас откроют, иди к нам». Спустя пару минут мне уже представляли троицу операторов, вынесших вердикт относительно моей личности. Старшего, того, что разговаривал с помощником, звали Эдмун, второго мужчину, Шойд, а миленькую девушку примерно моего возраста, оказавшуюся стажеркой, звали Ланика. При этом, судя по восторженным взглядам, что она бросала на мой голый торс, впечатление на нее я произвел немалое. Поймав в какой-то момент ее взгляд, я ей задорно подмигнул. В последний месяц в академии я был слишком сосредоточен на подготовке к экспедиции, а до того возможности близкого общения с прекрасным полом не было в принципе. Так что долго думать я не собирался. Тем не менее, это потом. А пока что я хотел получить ответы. Объясните мне, почему так всполошились? Я примерно понял по зонам воздействия мировой ауры, что вторая часть проверки была для того, чтобы убедиться, что я не какой-нибудь шпион, убивший настоящего Тиматарса и с помощью магии изменивший внешности отпечатки ладоней. Но для чего нужна была первая? Первый помощник и главный исследователь Эдмун переглянулись. Расскажешь? После того, как опасность миновала, в общении между ними исчезла подавляющая доля формальности. У тебя всяко лучше получится растолковать. Конечно, кивнул Эдмун. Тим, вообще информация об этом считается секретной. Но, раз уж так вышло, и раз уж вы оказались достаточно способны, чтобы выжить в облачном океане, думаю, вы вправе знать. Надеюсь, что в ответ на нашу откровенность вы ответите лояльностью к Камбаду в дальнейшем, хоть вы и иностранец. Разумеется, рад это слышать. Вы правы, когда я попросил вас лечь и не двигаться, мы проверяли, не была ли применена магия изменения облика. Эта экспедиция слишком важна, к тому же мы уже потеряли один корабль, так что нельзя допустить на борт посторонних. Первая же проверка нужна была для того, чтобы проверить, нет ли в вас признаков аномалии. Аномалии какого рода? Аномалии, о которых я говорю, это немного не то, что принято называть этим словом. Мы называем аномалиями, аномалиями с большой буквы, порождение облачного океана. Это может быть что угодно. Звери, растения, драконы, люди, предметы, природные феномены. Также аномалии могут проникать в настоящих живых существ и объекты, замещая собой какие-то части без ведома носителя. Наверху, на островах, подобных феномен невозможно встретить. Но здесь, в толще мерцающих облаков, шанс повстречать аномалию тем выше, чем глубже мы окажемся. И в облачном храме, который находится в десятках километров под уровнем островов, аномалий достаточно, чтобы в среднем с ними сталкивался каждый десятый человек. Тогда эта информация должна предоставляться всем участникам экспедиции. Разве нет? Эдмунд покачал головой. Нет, и на то есть три причины. Первое. Аномалии непредсказуемы. Хотя мы собрали уже довольно обширную базу данных о встречах с ними, это нисколько не помогает предсказать, какого рода аномалия встретится в следующий раз. При этом подробная информация об аномалиях является государственной тайной, которую не получится распространить среди участников экспедиции, не рискуя ее раскрытием иностранным агентам. Вторая причина. Аномалии по большей части безопасны до тех пор, пока человек, натолкнувшийся на них, ведет себя по-обычному и не обращает на них особого внимания. Зафиксирован случай, когда аномалия заменила руку человека и ничем не выдавала себя на протяжении 2 лет, пока он в составе экспедиции исследовал облачный храм, а другая аномалия, имитировавшая погибшего, как потом выяснилось, работника, 2 недели проработала в составе строительной бригады. Так что лучше хранить информацию о них в тайне от большинства, чтобы не вызывать панику и паранойю и не провоцировать лишний раз настоящие аномалии, что встретится людям. И третья причина. Аномалии – уникальный источник информации о нашем мире. Изучение захваченных аномалий может привести к разработке новых заклинаний и даже целых ответвлений магии, невиданных ранее магических приспособлений, раскрытию тайн прошлого и многим другим открытиям. Так что мы не можем рисковать потерей настолько ценных объектов из-за некомпетентности или излишней подозрительности рядовых участников экспедиции. 2 вопроса, немного подумав, произнес я. Каким образом в аномалии могут содержаться подобные знания? И чем может быть опасна аномалия, которую, скажем так, рассекретили? Хорошие вопросы, улыбнулся Эдмунд. И, на самом деле, ответ на них будет примерно один. По сути, без учета оболочки, имитирующей какие-то реальные объекты, аномалии – это, выражаясь научным языком, единичные феномены конденсированных концепций. По-простому, это что-то наподобие шаровых молний, в которых вместо электричества может быть почти что угодно от огня до яда и от иллюзий до безумной одержимости убийствами. Когда аномалии переходят из спокойного в возбужденное состояние, они начинают бесконтрольно излучать в окружающее пространство свое содержимое, и это может быть очень опасно даже для сильнейших магов. Однако, если поймать их, то можно попытаться добраться до сути концепций, которые они представляют, и очень часто это что-то как минимум необычное. Понятно, протянул я, одновременно опасность и возможность. Вероятно, как и всегда, усмехнувшись, пожал плечами Эдмунд. Точно. Ладно, спасибо за рассказ. А теперь, если в моей личности больше нет сомнений, то я бы хотел вернуться к себе и отдохнуть. Гонка против стаи драконов была выматывающей. Да, конечно, в каюте был полный бардак. Большая мебель была прибита к полу, так что осталась на своих местах, а вот остальное. Матрас, содержимое полок шкафа и сами полки, стулья, тренировочный инвентарь, посуда, разложенные на столе бумаги и тетради для записей. Все было разбросано по полу. Ну, и неудивительно. Корабль падал, вращаясь во всех направлениях, так что подобный хаос был ожидаем. Скорее я был удивлен тому, что они сумели так быстро все восстановить в коридорах. Убираться пока что было лень, я правда очень устал. Перерождение в форме дракона может и подняло мои силы на новый уровень, но сам процесс и испытанная во время него боль отняли слишком много сил, как физических, так и ментальных. Так что единственное, что я сделал, это вернул матрас обратно на раму кровати и плюхнулся на него. Взгляд уперся в потолок. Аномалии. Новая неведомая угроза, с которой, памятуя о моей удаче, я наверняка столкнусь в облачном храме. Как там Эдмунд их назвал? Единичные феномены конденсированных концепций, с одной стороны это было чем-то совсем странным, некая неизвестная сила, способная притворяться не только камнями или животными, но даже людьми, на деле являющиеся сгустком природных явлений. С другой стороны это звучало невероятно знакомо. Если оставить часть с мимикрией под что угодно, суть аномалии мало чем отличалась от того, что было мне максимально привычно. От даров, молния, гравитация, жизнь, пожирание, война, тоже вполне себе единичные феномены конденсированных концепций. Могло ли быть такое, что аномалии и дары имели одну природу? В таком случае я обязан был найти хотя бы одну такую и попытаться присвоить. Для того, чтобы поскорее накопить силу, все средства были хороши и никакие возможности нельзя было упускать. За всеми этими мыслями я не заметил, как заснул. Видимо, и правда очень переутомился. Вот только, как это постоянно со мной происходило, пробуждения мирным не было. Из сна меня выкинула боль в груди. И не мудрено. Первым, что попалось мне на глаза, когда я раскрыл их, был вонзенный в район сердца кинжал. Глава 29. Рукоять была простой, деревянной, а вот лезвие ощутимо фанило мировой аурой. Это точно был артефакт. Тем не менее, ни этого, ни силы, вложенной в удар убийцей, не хватило даже чтобы пробить ребра, тем более чтобы достать до сердца. Лезвие вошло всего на сантиметр и застряло, не способное преодолеть сопротивление плоти. «Да из чего ты?» – раздался сдавленный шепот нависшего надо мной парня лет 30 в форме матроса. Договорить фразу он не успел. Мои пальцы сжались на его горле. Я поднялся и сел на кровати, держа убийцу перед собой. «Ты еще что за черт?» – выдохнул я. С просонья было немного сложно сконцентрироваться, в голове гудело, взгляд никак не мог сфокусироваться. И, видимо, именно поэтому лишь через пару секунд до меня дошло, что подобных симптомов мое тело сейчас не было способно испытывать в принципе. Хотя кинжал и не достал до сердца, его лезвие либо было смазано ядом, либо было ядовитым само по себе из-за свойства артефакта. Поспешно запустил приказ отмены на полную мощность. На несколько секунд в голове прояснилось, но затем стало ясно, что отрава все еще действовала. Я не обезвредил ее, а лишь замедлил и облегчил симптомы. Забористая, похоже, это была дрянь, раз продолжала меня убивать даже после перерождения и с участием приказа отмены. Куда мощнее того паразита, что Верлин добавил в кольцо грозового змея. Правда, заместитель ректора академии не имел целью меня убить. А вот парень, силящийся разжать перекрывающие доступ кислорода в его мозг пальцы, похоже, был настроен серьезно. Хотя, на самом деле не совсем парень. Может быть, мои зрения и восприятие и не были настолько точными и аккуратными, как приборы в той похожей на студию звукозаписи комнате, но зато оно всегда было при мне. И я отчетливо видел, во-первых, толстый слой мировой ауры на его лице, видимо изменявшие его черты, а во-вторых, стягивающие грудь бинты и пустота между ног. Девушка в маскировке. Все интереснее и интереснее. И еще интереснее было бы, если бы я не продолжал умирать. Благо, с помощью того же восприятия мировой ауры в ее внутреннем тайном кармане, пришитом на форму, я смог увидеть три пузырька с жидкостями, также излучавшими мировую ауру. Свободной рукой сорвав карман вместе с пузырьками, я поднес их к носу убийцы. «Говори, в каком из них противоядие, иначе последним, что я сделаю перед смертью, будет твое максимально жестокое изнасилование во все доступные отверстия». В ее глазах, до сих пор отражавших лишь гнев, решимость и готовность погибнуть ради исполнения задачи, вспыхнула и за мгновение перекрыла все паника. И спустя несколько секунд внутренних терзаний тонкий пальчик указал на крайний справа пузырек. Надо же, сработало. Я, честно говоря, не особо надеялся, уже приготовившись искать антидот методом проб и ошибок. Пригрози я убить, она бы тоже раскололась бы, не уверен. Для некоторых девушек, возможно, перспектива потери чести действительно была хуже смерти, но как-то очень уж быстро она сдалась, нет. Тем не менее, даже слушая ее сердцебиение, проверяя кровяное давление и следя за каждым изменением мимики, я не смог заметить ни одного признака обмана. Содержимое пузырька перекочевало в мой рот, откуда быстро распространилось по организму. Слабость и заторможенность ушли, в голове окончательно прояснилось, а пальцы на горле убийцы сжались еще крепче. Замаскированная деваха в ответ на это расслабила руки и закрыла глаза, похоже, приготовившись к гибели. Вот только какой идиот стал бы расправляться с убийцей, не узнав имени заказчика. «Слышь», я встряхнул ее посильнее, чтобы привести в чувство, «не надейся сдохнуть так просто. Я хочу знать, кто и почему приказал тебе меня убить. Ты ведь явно не сама такая инициативная. Да из чего бы? Я сейчас немного разожму пальцы, не думай дурить. В тебе силы как в мышке, поймать тебя еще раз не составит труда». Она и правда была слабой, даже очень слабой. Несмотря на то, что у нее было драконье сердце, ее ранг был на уровне 15-16. В этом мире что-то на уровне шутки. Но, кстати, почему в таком случае не я, не Рейн, спавший у меня на запястье и всполошившийся лишь когда я сам вскочил, ее не почувствовали? Что-то странное тут происходило, и мне это не нравилось. «Лучше убей», — прохрипела она, как только получила доступ к кислороду. «Это всегда успеется», — покачал я головой. «И перед убийством у нас в любом случае будет несколько незабываемых часов, если ты не будешь сотрудничать». И по пульсу, и по выражению лица, и по наполнившим глаза слезам было понятно, насколько эта перспектива ее пугает. Она определенно не была каким-то тренированным агентом или типа того, такие хотя бы попытались бы сделать вид, что им плевать. Тем не менее, после первого раза, когда я пообещал ей расправу над ее пещеркой, она явно подсобралась. Тогда мои слова стали для нее шоком, и она, похоже, выдала правду о противоядии чисто на панике. Теперь же, осознав, что ничего хорошего ей в любом случае не светит, она попыталась перебороть свой страх. «Да делай со мной че что хочешь, я ничего не скажу». Слышать, как она говорит это дрожащим заикающимся голосом, с трясущимися коленями и колотящимся как бешеное сердцем, было даже забавно. Тем не менее, пользы от этого никакой не было. Даже не обладая большим опытом в ведении допросов, я понимал, что оставлять ее на том же уровне стресса было бессмысленно. Да, она держалась из последних сил, но держалась, и неизвестно, сколько это могло продлиться. Нужно было сделать что-то, что либо доведет ее до предела и окончательно сломает, либо наоборот, немного снизить напряжение, чтобы она расслабилась и в ее защите появилась брешь. И, к ее счастью, пока это не останется последним способом, воплощать свои угрозы в жизнь я не собирался. Не потому, что мне было стыдно или жалко ту, кто хотела меня прикончить. Дело было в том, что я банально не был бы убедителен. Даже пытаясь просто представить в голове этот процесс, я впадал в ступор на первой же реплике, которую надо было бы произнести. Нужно ли было в процессе безумно смеяться, корчить страшные рожи, мерзко облизываться, или следовало сохранять лицо кирпичом? Я прекрасно умел уничтожать тела, и мне было несложно убедить в этом противника. Однако на девушку угроза смерти, похоже, не действовала, а пытать ее тоже можно было ой как долго, пока она не расколется. С другой стороны, сексуальное насилие подразумевало уничтожение не физическое, а скорее ментальное. И тут я был полнейшим профаном. Так что на данный момент я предпочел пойти по чуть более сложному, но и более комфортному для себя пути. Тем более, что у меня уже была идея, на что надавить. А забыть про пряник и снова взяться за кнут можно было в любой момент. «Ты кого-то защищаешь?» По сути, я ткнул пальцем в небо. Просто подумал, что человек, явно не проходивший никаких специальных подготовок и настолько трясущийся от мысли об изнасиловании, решится убить кого-то и даже будет готов умереть лишь по одной причине. Ему есть, кого защищать. Однако, судя по резко изменившемуся пульсу, похолодевшим конечностям и отразившейся на лице панике, я с первого же выстрела попал в яблочко. Нет, никого я не защищаю. Убей меня уже, я ничего тебе не скажу все равно. Убей. Или сделай что хочешь, а потом убей. Я мог бы, запустив палец в ворот матросской рубахи и поддев тугие ленты, я резко дернул на себя, разрывая ткани и освобождая небольшие грудки и единички. О кнуте все-таки лучше было не забывать. Но если ты расскажешь мне, кто за этим стоит, я не только не трону тебя, но и помогу. Ты, конечно, очень разозлила меня, попытавшись меня убить. Но мне не слишком интересно мстить отправленному в атаку камикадзе. Правда, в вырвавшемся из нее одном единственном слове было столько надежды и мольбы, что последние сомнения в правильности моего предположения отпали. Если мне понравится то, что я услышу, то да, правда. Но я хочу знать все. Ты понимаешь, все. Секунд 15 она молчала, видимо, лихорадочно обдумывая варианты. Однако в конце концов все-таки приняла решение в мою пользу. Хорошо, я согласна. Звали ее Корникой. Она была служанкой у маркиза Шилгара. Там же ей имплантировали слабенькое драконье сердце, чтобы она могла использовать магию, и научили заклинанию изменения облика. А все для того, чтобы она могла участвовать в организуемых маркизом домашних театральных постановках в любых ролях. Что тут сказать, у богатых свои причуды. Однако, когда стало известно о подготовке экспедиции, маркиз отправил ее вместе с двумя своими сыновьями. Разумно рассудил, что в облачном храме умения корники по смене лиц и образов смогут пригодиться больше, чем дома. Ну и, разумеется, помимо нее с двумя братьями Шилгар было отправлено еще немало прислуги. Слугам приглашение, вроде того, что я получил от Веролина, было не нужно, они шли как бы дополнительным грузом. Однако при этом они не могли самовольно передвигаться по миру облачного храма, не могли ничего продавать или покупать, не могли владеть личным имуществом. По сути, они становились полноценными рабами, и, лишившись благосклонности хозяина, оказывались обречены на гибель, если их не принимал к себе кто-нибудь другой. Именно этим Корнике и пригрозил старший из сыновей маркиза, Викор Шилгар, если она откажется исполнять приказ и не убьет меня. А чтобы угроза была более убедительной, изгнание было обещано не самой Корнике, а ее матери, работавшей у маркиза поваром и отправленной в экспедицию, чтобы сыночки правильно питались даже в облачном храме. За что старший брат Шилгар ополчился на меня, девушка не знала. Однако ей было известно, что клан Шилгар принадлежал ко фракции третьего принца, так что тут несложно было проследить закономерность. Оставалось, правда, два вопроса. Первый. Почему он приказал убить меня только сейчас, а не когда мы только отчалили? Если бы я не прошел перерождение, не только кинжал-артефакт наверняка смог бы войти в мою грудь куда глубже, чем на сантиметр, но и яд скорее всего распространился бы куда быстрее. Однако это я собирался выяснить уже в ближайшее время. И второй вопрос. Каким образом Корнике все-таки удалось ко мне подобраться? Ладно, допустим, я, не ожидая ничего подобного, вроде как даже не затворил дверь в каюту, не то, что закрыл на замок, но это все равно не объясняло, почему я, обычно так чутко спящий, проснулся лишь когда лезвие вонзился в мое тело. Никаких артефактов для повышения скрытности у нее не было, старший брат Шилгар дал ей только кинжал. Даже если предположить, что я не проснулся от того, что был слишком вымотан, что очень вряд ли, оставался ведь еще Рейн. Дракончик со своим звериным чутьем точно должен был засечь Корнику. Оставался только один вариант. Что-то особенное было в самой девчонке. Однако, осмотрев ее с ног до головы и оком Шуары, и моим правым глазом поглотителя, и восприятием мировой ауры, я не нашел ничего примечательного. И от этого моя заинтересованность становилась только выше. Впрочем, разобраться в причинах повышенной скрытности Корники можно было и потом. Сейчас у меня было более неотложное дело. Иди за мной, проверим, насколько ты была честна. Разжав, наконец, руку, я встал с кровати и, пройдя по комнате, подобрал и кинул девушке одну из своих рубашек. На, прикройся. На себя же я натянул что-то вроде тонкого свитера свободного кроя, плотно облепившего разросшиеся после перерождения мышцы. Преследуемый по пятам спешно застегивавшей пуговицы Корникой, я вышел из каюты. Куда мы? Где каюты братьев Шилгар? Нет-нет, что вы? Она повисла на моем рукаве. Нельзя. Я хмыкнул. Им меня убивать можно, а мне их, нет. Либо скажешь ты и будет шанс, что все закончится более-менее тихо, либо я пойду и узнаю у кого-нибудь из настоящей команды. Это ведь не конфиденциальная информация. И тогда все будет долго, сложно, в итоге они все равно сдохнут, а плохо будет всем. К тому же их скорейшая смерть в твоих интересах. Кто знает, что они сделают с твоей мамой, пока мы тут сопли на кулак наматываем. Каюта 107. О, первый уровень, VIP, да, интересно. Я еще не был в VIP-каюте. Нумерация жилых этажей корабля начиналась сверху, и на первом уровне располагалось всего около 10 огромных кают для самых богатых и важных персон, путешествовавших с целым штатом прислуги. С учетом того, что даже моя каюта на пятом уровне была шикарнее некуда, номер, занятый братьями Шилгар, должен был быть воплощением кричащей роскоши. И о том, насколько все серьезно, стало понятно еще даже до того, как я оказался внутри. Из общего коридора до дверей самой каюты тут еще нужно было идти метров 10 по отдельному тамбуру, в котором, подумать только, стояли столик для секретаря и стулья вдоль стены для ожидающих. Сейчас, правда, по расписанию было время отбоя, так что единственными, кроме нас с Корникой, В тамбуре была парочка охранников у дверей в каюту. Давать им себя видеть не стоило. Хотя затягивать с расправой я не собирался, сделать это все-таки стоило аккуратно, чтобы потом ко мне не появилось лишних вопросов. И, в том числе, стоило избежать разрушения и драк. Мировая аура заполнила сначала тамбур, а потом последовательно просочилась в каждую комнату огромной VIP-каюты. А затем я активировал приказ фиксации, превратив невесомый воздух в монолитный гранит. С учетом масштаба и сложности контроля прочность такой тюрьмы была относительно невысокой. Грубой физической силой, сравнимой с моей в человеческом теле, или мощным разрядом магии ранга эдак 34-го ее можно было разрушить без особого труда. Вот только стражники были всего лишь 30-х рангов, и уже спустя пару минут безуспешных попыток высвободиться отключились от нехватки кислорода. Только тогда я все-таки позволил им дышать, хотя обездвиживание не снял. Когда они очнутся, все равно не смогут не увидеть меня, продолжая пялиться в пустоту тамбура, не помешать, не позвать на помощь. А затем, обойдя вместе с Корникой потерявшую сознание парочку, мне моя магия, естественно, не мешала, мы вошли в саму VIP-каюту. На огромном диване в еще более огромной гостиной перед самым настоящим джакузи сидел, обнимая за плечи пару обнаженных красавиц, парень лет 25 в распахнутом халате на голое тело. Еще одна красотка сидела в самом джакузи, массируя ему пяточки. Ну, или точнее, так было до того, как мы ворвались. Сейчас они замерли, будто живые статуи. Девушки тоже уже отключились, а вот парню перекрывать доступ кислорода я не стал. Мне ведь нужно было с кем-то общаться. Подойдя, я распечатал ему рот, только чтобы услышать. «Как ты смеешь живо отпусти меня, иначе?» «Это он, Викор?» — спросил я выглянувшую из-за моей спины Корнику, снова заткнув парню рот мировой аурой. «Нет, это, младший брат, Хар. А, понятно, а старшенький значит». Широкими шагами я прошел к боковой двери, ведущей в одну из спален. Внутри моим глазам предстала крайне забавная картина. Второй парень, года на 3 старше первого, замер, пойманный в мой приказ фиксации соскакивающим с кровати, вероятно на пути к лежащей на комоде волшебной палочке. Одна нога стояла на кровати, вторая была занесена над полом, но он не успел ее опустить, руки для баланса были комично расставлены в стороны, на лице застыла испуганная гримаса. Похоже, в отличие от своего младшенького, Викор смог почувствовать мою мировую ауру до того, как она просочилась в спальню и понять, что на настолько нагло вломившихся в их каюту людей не стоит просто орать. Против них нужно было иметь хоть какой-то более весомый аргумент. Жаль, что его 33-го ранга все равно было недостаточно, чтобы выбраться из плена приказа фиксации. Хотя, судя по тому, что он и попыток не предпринимал, полностью расслабив мышцы и, видимо, приняв свою судьбу, понимание того, что с врагом, способным на такую магию, ему не тягаться, тоже имелось. В целом получался вполне разумный человек. Более того, в отличие от брата, утехи Викор, похоже, предпочитал очень даже пуританские. С одной девушкой, в кровати под одеялом. Даже свет выключили и свечки зажгли, очень мило. Вот только от моей мести это его бы не спасло. Он, на всякий случай уточнил я у Корники. Она кивнула. Судя по испуганному взгляду, направленному на Викора, даже зависшего в воздухе, головой полностью беззащитного, мягок он был лишь в постели. Ну, что же, поговорим. Подойдя, я сомкнул пальцы на горле старшего Шилгара, после чего отменил для него приказ фиксации. На мгновение его тело дернулось, будто в судороге, а затем обмякло все, кроме рук, вскинувшихся вверх и за секунду сложившихся в жесте мольбы. «Пожалуйста, не убивай». Я аж слова, которые хотел сказать, потерял. Таких бесстыдных персонажей я еще не встречал. Настолько бесстыдных, что на всякий случай стоило уточнить. А ты знаешь, кто я? Бесконечно великодушный, щедрый и прощающий человек, образец для подражания, прекрасный. Заткнись. Он настолько резко захлопнул челюсть, что аж хруст было слышно. То есть лицо мое ты видишь впервые? Да, но если бы увидел раньше, точно. Еще одно бесполезное слово, и я оторву тебе ногу. Какую-нибудь из трех, пока не решил, какую. А имя Тим Тарс тебе о чем-то говорит? Судя по тому, как по его лицу последовательно за пару секунд промелькнули эмоции недоумения, осознания, паники и, наконец, искреннего ужаса, имя мое он знал. «Пожалуйста, пожалуйста, я не хотел, я не знал». Мощная пощечина заставила его замолчать. «Ты послал эту девушку меня убить? Будешь отвечать честно, получишь хотя бы шанс на выживание. Будешь врать, сдохнешь медленно и мучительно. Я выдал отравляющий артефакт. И на кой хрен, чем я тебе насолил? Или, судя по твоей реакции, не тебе, кто меня заказал?» Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, вот только сделать этого не успел. Я ощутил мощное дуновение мировой ауры откуда-то из области в основании его черепа, а через мгновение голова Викара Шилгара взорвалась кровавым фейерверком прямо у меня перед лицом. Глава 30. К счастью, взрыв не был настолько сильным, чтобы навредить мне. Да, от черепа, заказавшего мою смерть Корнике молодого маркиза, не осталось даже следов, его почти полностью аннигилировало. Но дальше разрушение не пошло. Мне удалось остановить его с помощью все того же приказа фиксации. Так что единственное, что пострадало, кроме головы и шеи Викара, это мой только надетый свитер. Его рука взгорел в пламени взрыва. Корника завизжала от ужаса, для нее это явно было слишком. Да, втянули девчонку во что-то очень нехорошее. Разжав пальцы, удерживавшие обгоревший обрубок шеи, я отряхнул руки и с недовольством посмотрел назад, в главную гостиную. Спустя секунду я уже стоял там, точно так же держа за шею младшего из братьев. «Что тебе известно о покушении твоего брата на Тимотарса? Кто заказчик? Кто отдал ему приказ? Я ничего не знаю. А даже если бы знал, не сказал бы, ублюдок. Как ты поспел врываться в нашу каюту? Ты хоть знаешь, кто мы такие? Знаешь, кто наш отец?» Этот явно был потупее. И, судя по тому, что его башка не взорвалась от моих вопросов, он скорее всего действительно был непричастен к покушению на меня. Вернув его в плен приказа фиксации, я обернулся на вышедшую из спальни, немного пошатываясь, Корнику. Судя по не самому приятному запаху, быстро распространявшемуся в воздухе, ее только что вырвало. «Ты часто видела братьев Шилгар?» «Не слишком», — замотала она головой, после чего спешно закрыла рот рукой, видимо, борясь с новым приступом тошноты. Отдышавшись, она продолжила. «В Камбаде я служила маркизу Варинору Шилгару, а в экспедиции должна была начать полноценно работать только по прибытии в облачный храм. Я мало что умею помимо актерского мастерства, полноценной прислугой никогда не работала, так что и Викору с Хаером была не особо нужна. Черт, я лихорадочно перебирал в голове варианты, а та, что лежит сейчас в кровати Викара, она его постоянная любовница или просто шлюха? Не уверена, но я точно видела ее пару раз в особняке Шилгар еще до отправки в экспедицию. Ты...» — я повернулся к Хару. «Тот же вопрос, и предупреждаю, твой брат мертв. Если хотя бы слово лишнее слетит с твоего языка, последуешь за ним». Блок приказа фиксации был снят. Да, она его любимая девка. Обратно фиксацию. Я был слишком зол, чтобы не быть нетерпеливым. Следующей шеей в моей руке оказалась уже шея любовницы, к этому моменту уже начавшей приходить в себя после асфиксии. «Привет», — я улыбнулся, после чего слегка наклонил ее голову, демонстрируя обезглавленное тело Викара. Девушка молчала, ее рот был запечатан приказом фиксации, однако отразившийся в глазах ужас и потекшие по бедрам струйки наглядно продемонстрировали ее отношение к увиденному. Вспоминая все то время, что провела с ним, каждую секунду, было ли в его словах, действиях, окружении что-то подозрительное, что можно было бы связать с тем, что ты увидела? Ответишь: «Не знаю», — сдохнешь. «Соврешь, а я это почувствую», — сдохнешь. «Дам тебе минутку, можешь не торопиться, успокоиться и подумать. Но, когда откроешь рот, я хочу услышать четкий и вдумчивый ответ. Итак, я слушаю». Она правда секунд 30 собиралась силами, но в конце концов, к счастью, взяла себя в руки. И, хотя дрожать не переставала, действительно постаралась ответить именно так, как я просил. «Где-то за месяц до отправки ночью я проснулась от того, что молодой господин Викор с кем-то спорил. Я не осмелилась открыть глаза и поймала только конец диалога, но запомнила, потому что было очень странно, что молодой господин не включил свет в комнате. Молодой господин был зол, что его нагружают дополнительной работой даже в экспедиции, а неизвестный человек спокойным голосом отвечал, что у молодого господина нет иного выбора, иначе никакой помощи больше не будет, и что молодой господин сам знает, что будет в случае неподчинения. И еще было что-то про письмо, что молодой господин должен будет его вскрыть, если получит сигнал. «Умничка», — кивнул я. «А теперь просто полежи, я тебе ничего не сделаю». Положив ее обратно на кровать, Я на полную врубил восприятие мировой ауры, охватив ей всю VIP-каюту. Мне нужно было что-то похожее на письмо. К сожалению, единственным, что хоть как-то подходило под описание, был обожженный кусочек бумаги в камине. Подскочив к нему, я обнаружил лишь пепел от конверта, капли воска от печати и уголочек явно довольно дорогой плотной бумаги. При этом будто в каком-нибудь детективе сохранилась часть текста, вот только, в отличие от книжек, это мне вряд ли смогло бы чем-то помочь. Рам. Вот, собственно, и все. Перебором возможных вариантов, подходящих по контексту, несложно было догадаться, что это было слово «храм». А в самом письме тогда, наверное, должно было быть что-то типа «Тим Тарс убить, обязательно до прибытия в облачный храм». Но вне зависимости от того, так это было или не так, пользы мне не было никакой. Какой-то ценной информации вроде подписи заказчика, естественно, не сохранилось. Да и на самом деле вряд ли тот, кто перестраховывается настолько, что устанавливает в головы своих людей магические бомбы, будет оставлять в письме обратный адрес. Тем не менее, одно можно было понять наверняка. Если только в мире драконьих островов не научились проецировать сообщения на бумагу дистанционно, таинственный некто знал, что может захотеть убить меня на корабле. При этом изначально такой цели не стояло. Иначе Викору сразу бы приказали отправить ко мне убийцу, а не дожидаться сигнала к распечатыванию письма. Что изменилось с момента отправки экспедиционного корабля? Очевидно, я исчез и вернулся спустя почти полдня. Вот только я прошел все проверки и никаких подозрений не вызвал. Тем не менее кому-то, похоже, было известно куда больше, чем операторам в той комнате и первому помощнику капитана. И еще одно было ясно довольно четко. Если неизвестный заказчик так не хотел, чтобы я добрался до облачного храма, одной попыткой он не ограничится. Немного подумав, младшему брату Шилгар я все-таки свернул шею. Если бы оставил его в живых, он, как только почувствовал бы снова безопасность и вспомнил о стоящем за спиной отце, начал бы, брызжа слюной, требовать найти меня и покарать. А вот девушку трогать не стал, отнес к джакузи, положив на край, и сказал, что, если она хочет выжить и не получить обвинения в соучастии в убийстве, то должна будет сказать, что тоже ублажала младшего брата и ни о чем не знает. Остальные и не могли ничего знать, они и оставались в отключке, и я следил, чтобы, когда они начинали приходить в себя, им снова перекрывался кислород. Корнику я, разумеется, забрал с собой. Девчонка влипла в это дерьмо по самые уши, и без меня наверняка не прожила бы и суток. Мне, с одной стороны, можно было использовать ее в качестве приманки, чтобы попытаться поймать на живца тех, кто попытается замести за Викором следы. С другой же стороны, ее магия смены облика могла бы быть мне очень полезна в мире облачного храма. Мой дар превращения не позволял мне менять внешний вид, только превращаться в человека из своего истинного облика. А там вполне смогут, и не раз, возникнуть ситуации, когда светить своим лицом будет далеко не лучшей идеей. Покинув первый уровень корабля, мы вернулись в мою каюту. Благо, в ночное время количество людей в коридорах, в том числе и матросов, было минимальным, и нас мало кто видел. Там я наконец сказать ей снять маскировку. Магия смены облика не накладывала иллюзий, она буквально перестраивала кости, мышцы и ткани лица, так что процесс этот был не быстрый. Однако минут через 20 Корника все-таки показалось мне свое настоящее, оказавшееся довольно милым, хотя и совсем не в моем вкусе, лицо. Вы с Викором о моем убийстве разговаривали наедине? Да. Когда? Несколько часов назад, незадолго до отбоя. Где ты взяла форму матроса, в которой заявилась ко мне? Украла из прачечной. Забавно было то, как она смутилась, сознаваясь в воровстве одежды после того, как недавно едва не совершила убийство. Ее не хватится, не должны. Хорошо, а где твоя собственная одежда? Спрятала в подсобке на 4-м уровне. Давай за ней и обратно. Переоденься там и форму матроса возьми с собой. Поняла. Вернулась она минут через 10 в обычном аккуратном платьице, держа в руках тканевый мешок. Мысленно я ее похвалил. Выполнила все четко и быстро, несмотря на то, что ее до сих пор потряхивало. Хотя, вероятно, именно потому, что ей говорили, что делать, она пока и держалась. Матросские штаны, порванную рубаху, ботинки и форменную шапочку, которые нашел в мешке, я испепелил разрядом молнии. Теперь слушай внимательно. Ни о каких заказах на убийство ты, естественно, ничего не знаешь. Вечером вы с Викором говорили о том, что по прибытии в облачный храм ты должна будешь разузнать планы младшего маркиза Риандаля. Потом ты пошла прогуляться по кораблю, наткнулась на меня и остаток ночи мы провели вместе. Смерти братьев Шилгар для тебя такой же шок, как и для всего корабля. Никаких идей о том, кто мог бы это сделать, у тебя нет, да и не может быть. Все поняла, да. На части про ночь вместе она вновь очень забавно засмущалась. А теперь давай спать. В гостиной есть диван. Пойдем, я помогу его поставить на место. Поставив откинутый к стене диван обратно на ножки, я проследил, как она собирает разбросанные по полу тяжелые плотные подушки и ложится, укрываясь тонким покрывалом, после чего вернулся в свою спальню. Спустя минут 5 до моего слуха донеслись ее сдерживаемые рыдания, а еще минут через 10 быстрые шаги и звуки рвоты из туалета. Накопившийся стресс сдавал о себе знать. Тем не менее, утешать девушку я не собирался. Во-первых, потому что я определенно был не тем, от кого она сейчас хотела бы услышать слова утешения. А во-вторых, потому что мне было в целом наплевать. Достаточно с нее того, что после попытки моего убийства она сама осталась жива и даже под моей защитой. А проблема с ее матерью теперь скорее всего решится сама. Я не был уверен, как это работало, но всех слуг братьев Шилгар скорее всего отправит обратно в комбат, даже не высаживая в облачном храме. Некоторое время потратил на изучение кинжала. К сожалению, ни намека на дар в нем не было. Скорее всего, лезвие было просто сделано из клыка какой-нибудь ядовитой твари. Тем не менее, сила яда в кинжале по-настоящему ужасала. Раз уж даже меня пробрало настолько, что не помогла ни драконья сущность, ни приказ отмены, обычный человек скорее всего умер бы от удара таким ножичком за считанные секунды. Причем, как оказалось, было не обязательно вонзать его в тело. Даже просто приложив лезвие к коже, я почувствовал воздействие яда, проникающего в тело. Правда, настолько низкую концентрацию удалось без проблем подавить естественным сопротивлением драконьего организма. К тому же у меня были еще 2 пузырька, полученные от Корники. Имея еще некоторый запас противоядия, я рискнул проверить их содержимое. Впрочем, ничего особенного не нашел. В обоих оказался каким-то образом выделенный из кинжала яд в слегка отличающихся пропорциях. А вот что оказалось довольно необычным, так это ножны для кинжала, которые Корника мне тоже отдала. Специальным образом повернув в них лезвие, я неожиданно снял с лезвия рукоять, обнажив другую сторону лезвия, тоже оказавшуюся острой. При этом ранее невидимая часть лезвия отличалась не только цветом слоновой кости, но и другой, пористой и шершавой, текстурой. Ради интереса прижав эту половину к коже, я не ощутил никаких признаков отравления. В голову пришла неожиданная догадка. Перевернув кинжал ядовитой половиной, я легонько полоснул по ладони, после чего быстренько снова поменял части, проведя еще одну кровавую линию рядом с первой уже костяной стороной. Как и ожидалось, уже начавшие распространяться по руке онемение почти тут же исчезло. Выходило, что стальная половина кинжала содержала яд, а костяная – противоядие. Очень интересный и удобный артефакт попал ко мне в руки. Тем не менее, радость от такого приобретения не могла сгладить напряжение, вызванное всей этой ситуацией. Кто-то на корабле следил за мной и что-то понял после того, как я вернулся. Этому человеку было известно, что я – Майгу. А тому, кто отдал Викору письмо еще в комбаде, было это известно. Почему эти люди так не хотели, чтобы я попал в мир облачного храма? И, что даже важнее, как далеко они собирались зайти, чтобы не позволить мне этого? Первый ответ на последний вопрос я получил незадолго до того, как по громкой связи внутри корабля был объявлен час подъема. Благодаря восприятию мировой ауры и глазу, способному видеть жизненную силу, я мог очень ясно наблюдать эту картину. Перед входной дверью в каюту остановился человек, пару раз огляделся по сторонам, видимо пытаясь понять, не следит ли за ним кто, после чего присел на корточки и достал из кармана что-то наподобие веера, которым принялся обмахивать щель под дверью. Я собирался уже опробованной тактикой поймать его в силки приказа фиксации, однако тут вдруг из двери в дальнем конце коридора вышел какой-то случайный пассажир. Вряд ли он был в курсе происходящего, скорее просто встал пораньше, чтобы успеть занять лучшие места на завтраке. Тем не менее, своим появлением он, похоже, одновременно и сорвал очередное покушение на меня, и мой шанс изловить и допросить очередного убийцу. «Эй, ты что там делаешь?» — воскликнул невольный свидетель, после чего скрылся в своей каюте и через несколько секунд выскочил обратно в коридор с волшебной палочкой на изготовку. К его и моему сожалению, махавший мне под дверь мужчина к этому моменту успел сбежать в другой конец коридора и скрыться на лестнице. Ну, его приметы я запомнил, так что еще отыщу его, никуда не денется. Еще через минуту в дверь моей каюты настойчиво стучали. Вздохнув, я пошел открывать. «Здравствуйте», небезразличный пассажир с палочкой наперевес вежливо кивнул мне из коридора. «Прошу прощения, если вдруг разбудил». «Не разбудили», улыбнулся я. «Меня зовут Иоахин Фергал, я живу в каюте 503. У вас все в порядке? Только что какой-то странный тип что-то химичил у вас под дверью». «Вроде бы нормально», пожал я плечами. «Корника, иди сюда». Через минуту заспанная девушка, еще не совсем понимающая, что происходит, выглянула из-за угла прихожей. «Ты в порядке?» «Да», — неуверенно произнесла она. «У нас все в порядке, спасибо за беспокойство. Вы заметили, как он выглядел?» «Не особо», — вздохнул Иоахин. «Темные волосы, среднего роста, слегка полноватый. Может быть, стоит сообщить об этом помощнику капитана?» «Не стоит», — отмахнулся я. «Мало ли кто балуется. Кстати, Тим Тарс, приятно познакомиться». «Да, мне тоже». После небольшой заминки он пожал протянутую руку. «Ладно, в таком случае я пойду, не буду вас отвлекать. Может быть, еще увидимся». «Может быть». Закрыв за небезразличным пассажиром дверь, я глянул на явно слегка перепуганную его визитом Корняку. «Это не за тобой, не волнуйся. И теперь у нас есть более-менее надежный свидетель, который подтвердит, что ты была у меня. Пойдешь еще спать?» «Нет», — помотала она головой. «Теперь не засну. Тогда, может быть, тоже пойдем позавтракаем? Давайте». Днем все было в норме, и пару часов после отбоя тоже. Я уже было начал думать, что таинственный заказчик, кем бы он ни был, осознав, что после первого неудачного покушения я буду начеку, решил отступиться. А потом в какой-то момент вдруг ощутил, что корабль, до сих пор шедший ровным курсом и с одной скоростью, вдруг начинает подозрительно резко ускоряться. И до меня дошла простая истина. Если не получается устранить одного человека на корабле, то нужно устранить весь корабль. Глава 31. Хотя восприятие мировой ауры работало в радиусе более чем десятка километров, обычно я не использовал его даже на процент. Одно дело искать с его помощью 400-метровый корабль в абсолютной пустоте облачного океана. И совсем другое – рассматривать изнутри сам корабль, с миллионами деталей и тысячами людей, занимающихся каждый своим делом. После того, как я прошел через обожествление, а теперь еще и через драконификацию, мой разум, конечно, стал работать куда лучше и быстрее, чем у обычного человека. Но даже для меня это был невыносимый поток информации, способный за считанные мгновения перегрузить и расплавить мозг. Тем не менее, сейчас других вариантов не было. Корабль ускорялся, и с учетом того, что мы летели всего в паре километров в кильватере у второго экспедиционного судна, столкновение должно было произойти в течение максимум минуты. За такой срок, действуя на ощупь, было невозможно отыскать причину и вовремя ее устранить. Уже предчувствуя адскую головную боль, что ждала меня в недалеком будущем, я врубил восприятие мировой ауры на полную, охватив им всю сигару корабля. Переборки, каюты, магические двигатели, обшивка, трубы с водой, кабели с маной, генератор энергии и люди. Чтобы минимизировать нагрузку, я сразу же отметал то, что уже проверил, и что точно не могло быть связано с объектом поиска. Однако это тоже требовало определенных усилий, так что сильно лучше не становилось. Спящие, разговаривающие, отдыхающие, занимающиеся спортом, чтением, сексом – все не то. Мне нужны были подозрительные личности, творящие что-то непонятное там, где ничего творить по идее никто не должен был. На капитанском мостике как будто бы никого похожего не было. Все лихорадочно суетились, пытаясь понять, что происходит и как это можно исправить. А вот неподалеку от мостика, метрах в 20, если по прямой, обнаружился вполне подходящий под описание персонаж. Забившись в какую-то подсобку с трубами и вентилями, он, присев на четвереньки, что-то химичил с вытащенными из стены толстенными монокабелями. В его руках ощущалась не слишком мощная, но отчетливая и очень густая мировая аура, не дававшая разглядеть детали. Я не мог быть уверен на все 100%. С тем же успехом это мог быть ремонтник, как раз занимающийся устранением неполадки. Вот только слишком уж быстро он оказался у места неисправности, если действительно не был ни о чем в курсе и только чинил поломку. Да и его одежда, вполне обычная, а не форма работника корабля, тоже намекала на злой умысел. Проблема была в том, что другого похожего человека я заметил в почти противоположном конце корабля, у самого хвоста, где располагались главные двигатели, и еще одного, внизу, в районе пуза судна, там, где располагались рулевые паруса. Успеть к одному из них по многочисленным коридорам, лестницам и переходам корабля еще было возможно, но никак не ко всем. А это значило, что я должен был проложить свой путь, кратчайший из возможных. Головная боль уже сковала тугим обручем череп, в ушах звенело, перед глазами вспыхивали цветовые круги, подкатывала тошнота. Это не было даже близко так же ужасно, как процесс разрушения организма во время драконификации, но мерзкое ощущение не давало нормально сконцентрироваться. Благо, использовать восприятие мировой ауры было больше не нужно, лишь зафиксировать положение троицы диверсантов. Окружив себя коконом из приказа фиксации, я рванул вверх, к первому из них, прямо сквозь уровни, чужие каюты, коридоры и коммуникации. О том, что где-то на судне может отключиться свет, чьи-то вещи может залить, а кто-то окажется сметен с пути и получит травмы, думать было некогда. За спиной пару раз даже раздались взрывы, но я это благополучно проигнорировал и уже спустя несколько секунд вынырнул из пола прямо под пытавшимся столкнуть два корабля камикадзе. Он был откинут к стене. Сияние мировой ауры у него в руках, с помощью которого он исполнял какие-то манипуляции с монокабелем, погасло, и я смог понять, что излучал ее приборчик, похожий на электрошокер, только не с двумя, а тремя рожками. Подлетев к ублюдку, я протянул руку, желая отобрать странное устройство, но диверсант тоже оказался не промах. Раскрутив за мгновение ману своего неожиданно высокого 34-го ранга, он, прежде чем я успел ему помешать, вонзил рожки приборчика себе в грудь. Крякнув от перенапряжения, я призвал всю доступную мировую ауру, чтобы с помощью приказа фиксации подавить взрыв. В отличие от бомбы, заложенной в черепе Викара Шилгара, сейчас сдетонировало само драконье сердце этого камикадзе, и это было очень мощно. Технически моя сила в человеческом теле находилась минимум на пике 36-го ранга, но заметную часть этой силы составляла физическая мощь. Сила моих мировых приказов была на уровне пикового 35-го, максимум начального 36-го ранга. И справиться с моментальным высвобождением всей маны мага 34-го ранга было ой как непросто. Тем более, что из-за использования восприятия мировой ауры мой мозг сейчас ежесекундно будто пронзали миллионы иголок. В результате, хотя тех разрушений, которых хотел добиться самоубийца, не произошло даже близко, совсем без повреждений обойтись не удалось. Стальные стенки и перекрытия корабля разошлись в разные стороны метра на три, выдавленные раздувшимся от взрыва приказом фиксации. Снизу прямо в меня ударил фонтан кипятка. В коридоре, куда выходила дверь подсобного помещения, оказался насмерть раздавлен невезучий матрос, как раз в этот момент пробегавший мимо. Судя по быстро растекающейся в воздухе мане, были повреждены какие-то важные кабели. Тем не менее, глобального ущерба удалось избежать. Вот только это был только первый из трех диверсантов. Не собираясь задерживать ни секунды, странный приборчик, который можно было бы использовать в качестве улики, все равно сгинул во взрыве. Я рванул по диагонали вниз, ко дну судна и рулевым парусам. Ситуация повторилась почти один в один, с той только разницей, что на этот раз я, наученный неприятным опытом, оказался умнее и успел создать пленку приказа фиксации между телом камикадзе и рожками устройства, которые он собирался в себя вонзить. Моментальной детонации не произошло, и хотя теоретически человек мог взорвать свое драконье сердце и без всяких вспомогательных устройств, этот процесс занимал куда дольше, чем несколько мгновений, так что я успел вырубить ублюдка до того, как он совершил самоподрыв. Оставив его валяться в луже, вытекающей из головы крови, контролировать силу удара было некогда, и я определенно сломал ему череп. Я бросился к последней цели, в самом хвосте корабля. Вот только на этот раз добраться вовремя у меня не вышло. Когда я был примерно на полпути, корабль сотряс мощнейший взрыв. Похоже, камикадзе, как-то поняв, что его напарников обезвредили, решил не дожидаться и взорвать себя сразу. Хорошая новость была в том, что, в отличие от зон у капитанского мостика и у рулевых парусов, сзади, у главных двигателей, не должно было быть людей. Для человека там было слишком жарко, и техники заходили туда только когда двигатели отключали. Плохая новость заключалась в том, что взрыв полностью уничтожил главные двигатели. С помощью восприятия мировой ауры я видел, как их обломки падали вниз, в бесконечную пустоту облачного океана. При этом, хотя маневровые двигатели по всей поверхности корпуса и двигатели вертикального удержания в днище корабля не пострадали, я чувствовал, что энергия в монокабелях, ведущих к ним, постепенно исчезает. Похоже, кабели к этим двигателям шли через корму, и взрыв их слишком сильно повредил. А это означало, что, хотя столкновение со вторым кораблем удалось избежать, в ближайшее время судно потеряет способность к полету и отправится вслед за обломками своих главных двигателей, в гости к драконам. Не двигаться. В дыру, которую я проделал, просунулось несколько волшебных палочек. Не время, идиоты. Рявкнул я, для убедительности вложив в голос мировую ауру, после чего через опешивших магов выскочил в коридор корабля. Все за мной, спасать корабль. Путь отсюда до той двери во входной шлюз, через который я оба раза входил в корабль раньше, я наизусть не помнил. Но, к счастью, совсем недалеко от того места, где орудовал обезвреженный диверсант, находились грузовые ворота. Их я приметил, изучая корабль восприятием мировой ауры. И теперь, преследуемый тремя магами, похоже, так и не решившими, то ли арестовать меня, то ли помочь, я спешил к ним. Церемониться с открытием грузовых ворот я не собирался, просто выбил их ударом ноги, вызвав на свою голову смесь гневной брани и удивленных вздохов, а затем, выскочив наружу и подлетев под днище корабля в том месте, где не было двигателей, использовал приказ фиксации, чтобы создать что-то вроде поддерживающей подушки, на которую судно смогло бы лечь. Вот только этого было даже близко недостаточно. 400-метровый корабль в толстой стальной броне весил по меньшей мере 1400 тонн. Подобную махину удержать с помощью одного только приказа фиксации было невозможно. Возможно, перекинься я в форму драконида, в которой мои мировые приказы становились заметно мощнее, что-то бы и получилось. И то, на самом деле, очень вряд ли. А так это был дохлый номер. К счастью, двигатели вертикального удержания, сопла которых находились в разных местах вокруг меня, пока не отключились полностью. Они постепенно глохли, но до момента, когда корабль перестанет что-либо держать в воздухе, оставалось еще несколько минут. Так что на какое-то время моей помощи должно было хватить, чтобы судно не начало слишком быстро снижаться. И также очень порадовало, что трое преследовавших меня магов оказались не дураками. Осознав, что происходит, двое из них остались помогать мне, своими 32-ми рангами внося не слишком большой, но хоть какой-то вклад в поддержание судна на лету. А последний поспешил обратно на корабль, видимо, чтобы доложить о ситуации и попросить еще помощи. Спустя буквально минуту я услышал сообщение по громкоговорителю, раздавшееся внутри корабля. Внимание! Экстренная ситуация. Всем магам, владеющим левитацией, поспешить покинуть корабль через ближайшие выходы и помочь удержать его в воздухе. Помощь скоро будет. Внимание! Экстренная ситуация. Всем магам. Спустя еще минуты полторы людей, поддерживавших корабль своей магией, было уже 10, а спустя 3 минуты – почти сотня. Хотя большинство из них были в районе 30-32 рангов, количество вполне успешно компенсировало качество. И хотя судно все-таки начало постепенно снижаться, происходило это достаточно медленно, чтобы к нам действительно успела подоспеть подмога. Второй корабль, развернувшись и снизившись, подплыл к нам под брюхо и, позволив нашему лечь на него всем весом, на полную врубил двигатели вертикального удержания. Теперь все, что требовалось от относительно небольшой горстки людей, это удерживать почти потерявший управление корабль в вертикальном положении, вручную имитируя маневровые двигатели. А между тем освободившиеся маги занялись спешной эвакуацией. С корабля на корабль перетаскивались люди, вещи и разнообразные исследовательские приборы, отправленные с экспедицией в облачный храм. Все исполнялось оперативно и без паники, что не могло не радовать. Правда, лично присутствовать и участвовать в этом всем мне не довелось. Во-первых, потому что мне было бы слишком лень таким заниматься. А во-вторых, потому что меня, когда кризис миновал, все-таки арестовали и повели на допрос. К счастью, никаких серьезных проблем не предвиделось. Хотя у проводившего допрос первого помощника капитана и возникли определенные вопросы, в моей невиновности он не сомневался. Помогло то, что я все-таки умудрился сохранить один из приборчиков, которыми диверсанты ломали управление кораблем, а также сам пойманный камикадзе, как оказалось, работавший на корабле по совершенно чужим документам. Тем не менее, мне все-таки пришлось объяснить, каким образом я смог вычислить диверсантов, а также каким образом вообще смог сделать все то, что сделал со своим официальным 30-м рангом. Мой ответ на первый вопрос был даже почти честным. Я объяснил, что из-за слепоты невероятно чуток к мане, которую до получения протеза использовал для ориентации в пространстве, и благодаря которой смог ощутить места на корабле с аномальным течением энергии. А вот по поводу силы было сложнее. Меня ведь даже проверили всеми теми приборами и подтвердили 30-й ранг. И теперь заявить, что на самом деле я куда сильнее, было равносильно утверждению, что их проверки на мне не действуют. К счастью, мне и не обязательно нужно было прямо отвечать на вопросы, чтобы от меня отстали. Я заявил, что являюсь человеком первого принца, чему у меня действительно было подтверждение в виде рекомендательного письма, и что не могу разглашать информацию о резком росте своей силы без его одобрения. Вообще я должен был принести письмо специальному человеку уже по прибытии в облачный храм, чтобы получить некоторую поддержку, и кроме того человека никому не давать, но просто показать герб на печати ведь никто ведь не запрещал, и этого оказалось более чем достаточно, чтобы подтвердить мои слова о принадлежности к фракции первого принца. Подозрение первого помощника это, правда, полностью не развеяло, но тогда я сказал ему, что по прибытии он сможет послать запрос обратно в комбат, или вернуться лично, чтобы узнать детали. А я пообещал до того времени никуда не деваться и спокойно дождаться вердикта. С учетом моего вклада в спасение корабля этого, наконец, оказалось достаточно, чтобы меня отпустили. Теперь, когда весь экипаж и пассажиры двух кораблей оказались на одном судне, кают на всех не хватало и многих селили парами. Однако мне, как, с одной стороны, спасителю, а с другой, подозреваемому, все-таки выделили отдельную комнату. Не такую роскошную, как прошлое, на восьмом уровне вместо пятого, но все равно вполне неплохую и удобную. Кивнув напоследок охраннику, который должен был теперь сторожить мою дверь до самого прибытия, я оставил чемодан у двери и тяжело упал на диван.